Уж тебе-то в познаниях паршивой поп-музыки нет равных. Все лучше, чем слушать занудно-депрессивную авторскую песню, которая так тебе нравится». Рэйчел изобразила зевок, и я расхохоталась. Я так давно не слышала собственного смеха, что смущенно прикрыла ладонью рот. «Как здесь дела? С тех пор, как я заболела, мы почти не разговаривали о работе. Все по-старому, если не считать, что Линда совсем извелась и на всех кидается. Джон почти не появляется, и на нее свалилась куча дополнительной работы. Клиникой владели Линда и ее муж Джон. Но с прошлого года Джон наполовину отошел от дел. Странно будет не видеть его каждый день и слышать, как он отпускает шуточки или между консультациями совершает налеты на круглую коробку с печеньем. До того дошла, что заказывает простое печенье вместо шоколадного. Представляешь? Это можно считать издевательством над сотрудниками. Вот верну тебе венец старшей ветеринарной сестры, и можешь возглавить бунт. Пожалуй, повременю, пока потружусь на полставки. Вот и славно расцвела Рэйчел. Я привыкла к ежемесячной прибавке к зарплате. Она запнулась. «Извини, я не то хотела сказать. На моих плечах Лиам и все такое». «Не пасься, я все понимаю. А если потребуется, не стесняйся, проси. Предложи-то я предложила, но понимала, что она никогда не попросит. Слишком гордая». Мы принялись выполнять свои обязанности. Рэйчел включила вентиляцию, я занялась конторкой. Перебрала CD-диски, нажала на кнопку древнего проигрывателя, и крышка поднялась. Некоторые вещи не меняются. «Аба?» Рэйчел, пританцовывая, направилась ко мне и удивленно изогнула бровь, когда зазвучала «Мама Ме». «Кто вы такая? И что сделали с настоящей Дженой?» «Просто хотела поставить что-нибудь, чтобы поднять настроение». И это заявляет девушка, которая поклялась, что скорее вскроет себе вены, чем будет слушать шведскую попсу. Рэйчел закружилась, толкнула меня бедром, потом схватила ручку и держала ее между нами, словно микрофон. Я 100 лет не чувствовала себя такой счастливой, как в то утро. Вижу, кое-кто рад, что вернулся на прежнее место. Линда процокала на каблуках через приемную и обняла меня. Я сквозь одежду почувствовала, как выступают у нее ребра. Наша начальница похудела, под глазами у нее появились темные круги, и казалось, она бледнее обычного. «Вы здоровы, Линда?» «Это я должна тебя спрашивать». «Я в порядке». «Джон передает тебе привет, заглянет к концу недели проверить, как ты устроилась». У Линды с Джоном не было детей, они всегда относились ко мне с теплотой. Когда я была маленькой, угощали конфетами, когда подросла, всякий раз, когда приходили к нам обедать, совали мне в руку 5-фунтовую банкноту. Джон был мягче Линды, но мне нравилось работать с ними обоими. «Только не перетрудись сегодня, девочка. Я вообще не уверена, что тебе следовало выходить на работу». Линда вгляделась в мое лицо. «Если почувствуешь, что больше не можешь, мы поймем. Не думай, что обязана находиться здесь». «Хорошо. Но я справлюсь, если буду втягиваться постепенно». «Уверена? Мы взяли медсестру на время. Элли мечтает попасть в штат, так что не бойся, если уйдешь, будет кому работать». Я еще не познакомилась с временной медсестрой, которую наняли выполнять мою работу. Рэйчел утверждала, что она милая, но она обо всех так говорит. Звякнул колокольчик входной двери в клинику, скрежеща когтями, тяжело дыша, ворвался первый пациент. «Джонсон!» Я невольно опустилась на колени, чтобы потрепать по холке боксера, который, стараясь сохранить равновесие на белых стерильных плитках, подался назад. «Рад снова видеть вас на работе, Джена!» «Спасибо, мистер Харви. Джонсон здоров?» Мистер Харви приобрел пса после смерти жены, и хотя Джонсон оказался сущим наказанием, сын мистера Харви больше не плакал до изнеможения каждую ночь. «Пока никаких катастроф, пришли на прививки». Мистер Харви поставил закорючку на форме согласия, и Рэйчел повела боксера в смотровую, где он прыгал, стараясь схватить зубами красный матерчатый поводок. Все утро шел нескончаемый поток пациентов. За время болезни я успела забыть, насколько напряженный в клинике рабочий день, и обрадовалась перерыву, когда Линда высунула из кабинета голову и попросила меня приготовить напитки. Насыпая в кружки кофе и добавляя молока, я оперлась о кухонный стол. Чайник ворчал и плевался паром. В приемной зазвонил телефон. Я отправилась туда ответить, но пока шла, аппарат замолчал. Вернувшись в комнату для сотрудников, я разлила по кружкам кипяток и раздала их коллегам. Потом опустилась на колени перед холодильником, чтобы вытереть выплеснувшееся из пакета молоко, и в это время зашла Элли. Вылила свой кофе в раковину и ополоснула кружку. За ней последовала Рэйчел с двумя кружками своей Линды. «Хочешь превратить нас в диабетиков?» «Что-то не так?» «Ты туда набухала по килограмму сахара?» «Не помню». «Извините». «Видимо, устала больше, чем предполагала». «Если хочешь уйти пораньше, я тебе прикрою», — предложила Элли. «Спасибо». Мы вернулись в приемную, я собрала вещи. Только задержусь, чтобы поздороваться с миссис Бейнбридж. Ее Джек Расселу Касперу назначено на 12. Каспер был удивительно милым, как и сама миссис Бейнбридж. Не верилось, что мы не виделись 9 месяцев. Мне не хватало нашей дружеской болтовни. Она через Линду посылала мне цветы и открытки с пожеланиями выздоровления. Я хотела ее поблагодарить за то, что она обо мне помнила. Понимала, как непросто, живя на одну пенсию, покупать цветы. Несколько раз потихоньку от Линды я платила за лечение Каспера, если на процедуры не хватало страховки. Звякнул колокольчик, и мы обе повернулись к двери. Улыбка на моем лице погасла, и от страха свело желудок, когда Каспер пыхтя бросился в мою сторону. Из его пасти вывалился розовый язык. У меня под мышками защипало от пота, поле зрения сузилось. Миссис Бейнбридж стояла напротив. Я уголком глаза видела, как шевелятся ее губы, но не могла отвести взгляда от Каспера, от слюны, которая сочилась из его пасти между острыми, как иглы, зубами. «Дженна!» — лицо Элли приблизилось ко мне. Я слышала, что меня назвали по имени, но звук был как под водой. Я оперлась ладонями о стол перед собой, откатила назад стул и бросилась в туалет. Горло у меня подступила тошнота. Я набрала в ладони холодной воды и плеснула в лицо. Оторвала от рулона грубое голубое полотенце и насухо вытерла кожу. Из зеркала на меня смотрело мое изображение. Ярко-красные волосы и затравленные глаза. Почему я так испугалась Каспера? Ростом он в 3 раза меньше Джонсона. И ведь я люблю собак. В дверь забарабанили. «Как ты там, Джен?» Элли сказала, ты сильно напугалась. «Спасибо, Рэйч, все в порядке», — отозвалась я. Но в порядке я вовсе не была. Ноги у меня так сильно дрожали, что я опустилась на крышку унитаза и уронила голову на руки. «Что со мной такое?»